Глава 7. Деньги любят счет. «Даже не знаю. Никогда с психиатрами не сталкивался. Она буйная. На стол запрыгивает. Может, фанатка? Хочет у тебя учиться?» «Нет, пока не запрыгивает. Но наш разговор слышит. И что?» «Жду реакции», — ответил Герман и взглянул на меня. Я кусала губы от беспомощности. Какая у меня должна быть реакция? Может, этот Герман вовсе не маг? Или учитель просто проверяет? «Чувствуете магию внутри меня?» — повторила я уже еле слышно. Голос предательски дрогнул. Мужчина встал, обошел меня по кругу, резко приблизился и понюхал макушку. «Не чувствую никакой магии», — вынес он вердикт. «Я не пьяная, чтобы меня нюхать». Выскочила из его кабинета, хлопнув входной дверью. Побежала по улице без оглядки до первого поворота. Затормозила. В сумке, которую одолжила Ника, что-то ожило и словно просилось на волю. Пришлось с опаской заглянуть внутрь. Я случайно произнесла оживляющее заклинание? Средство связи. Телефон урчал, будто хочет кушать. Помню, следует открыть крышку и говорить. «Как успехи?» Голос Ники прерывался постоянным шумом. «Уже выгнали? Едешь домой? А то я волнуюсь». «Не выгнали. Сама ушла». Со злостью ответила я. «Как не выгнали?» — взвизгнула Ника. «Я тебе не зря разрешила пойти именно туда. У Германа секретарша Оксана настоящий цербер. О ней в интернете столько же баек, сколько и о самом Германе. Да она к нему девушек принципиально не пускает. Как ты прошла?» Я объяснила, что мужчина оказался в магической академии один, да и на колдуна он совсем не похож, да и учебное заведение так себе. «Вернись и сделай что-нибудь, чтобы он тебя выгнал!» Ника перешла на гипнотизирующий голос. «Зря я, что ли, ритуал тебе выдумывала. Объясню сегодня, как магия работает. Давай, иди обратно. Я скоро приеду к вам. Освободилась уже. У Германа чай в офисе вкусный. Нигде такого больше не пила. А он, нехороший человек, не делится, где купил». Я развернулась, запуталась, что делать. Вовсе нет желания видеть этого Германа еще раз. Сумка снова заелозила под рукой, и я во второй раз вытащила брюзжащий телефон. «Возвращайся в академию», — визжала Ника. «Вижу, как ты стоишь на месте и боишься». Я поплелась обратно. «Я управляю реальностью», — вспомнилось мне заклинание от Ники. «Может, ему денег предложить?» — подумала я. «А что, вполне деловой разговор двух денежных магов. Если отправимся в мой мир вместе, я смогу заплатить за свое спасение». Зашла к нему в кабинет, даже не постучавшись. Мужчина замер и отложил телефон в сторону. «Я что, дверь не закрыл?» По-моему, ответ очевиден. «Герман, согласитесь ли вы вернуть меня в мой мир, если я заплачу?» «Мой мир — это социальная сеть?» — выдохнул он. «С данным проектом никак не связан». Совсем сникла. По телу пробежала дрожь. «Он мне не поможет. Что теперь делать?» «Я управляю реальностью», — тихонько проныла я. «Может, Ника придумает что-нибудь, только как рассказать ей правду?» «Выгоните тогда меня», — пробормотала я. «Пожалуйста». «Чего?» «Нужно, чтобы вы меня выгнали», — тихо промямлила я. Герман с места не сдвинулся, взглянул на меня васильковыми глазами и усмехнулся. «Зачем выгонять?» Он отвернулся к окну, а потом резко встал. Медленно приблизился ко мне, снова обошел вокруг. «Первый раз в Москве, родные где-то далеко-далеко», — уверенно проговорил он. Я осторожно кивнула. «Какой смекалистый, отчего бы тогда и об отправке в другой мир не догадаться?» Завершая второй круг, Герман затормозил напротив моего лица. Я застыла, как крохотный тощий кролик перед опытным удавом. «Знакомых в городе мало. В жизни еще толком ничего не видела», — продолжил он, а я совсем остолбенела. «Точно использует какую-то магию. Слушаю, с места сдвинуться не могу». «Оксану я отпустил на целый день, а самому так одиноко, без женского внимания», — протянул он и сделал шаг вплотную ко мне. Я затаила дыхание. «Хочешь, открою для тебя новый мир?» — прошептал он и положил тяжелую ладонь мне на плечо. Я завизжала во весь голос и унеслась из кабинета, едва сумку не выронила. Провожал меня кровожадный хохот московского мага. Выбежав за входную дверь, столкнулась с Никой. «Выгнал тебя?» — сияла она улыбкой. «Нет, сбежала». Я стояла пунцовая, щеки полыхали пламенем. «Да что же такое?» — нахмурилась она. «Посиди пока в холле, я сделаю очередную попытку выведать, что у него за чай, и поедем. Видимо, сегодня день для теоретической магии. Практиковаться станем в другой раз». Я проводила Нику взглядом и плюхнулась на софу. Утонула в махровых подушках и немного расслабилась. Герман ведь просто дурачился, правда? На столе россыпью лежали яркие манящие издания. «Журналы», — прочитала я. «Он — дракон», — гласила одна облицовка с изображением Германа, и я тотчас заглянула внутрь. «Дракон по восточному гороскопу», — говорил московский маг о себе. Ниже висела приписка от какого-то эзотерика. «Для драконов не существует преград, однако их принципиальность и чрезмерные амбиции обычно играют с ними злую шутку. Те, кто знаком с драконами поверхностно, считают их грубыми и агрессивными людьми. Близкие же знают, что драконы никогда не дают пустых обещаний, обязательно придут на помощь, если человек нуждается в поддержке. Драконы выбирают для себя лучшее и необычное и всегда стремятся обеспечить своим близким высокий уровень жизни. Часто испытывают неудовлетворенность от того, что их идеал не соответствует реальности». Я пробежала всю публикацию целиком, желая разузнать еще что-нибудь о личной жизни дракона, то есть Германа. Просто так, обычное женское любопытство. Пролистала целую кипу журналов и отыскала только одну картинку. Мужчина говорил по телефону, а рядом стояла густо накрашенная брюнетка в черном мужском костюме. «Герман Оро, его пресс-секретарь и телохранитель Оксана», — гласила надпись. Я фыркнула и покачала головой. «В нашем мире девушки мужчин не охраняли». Рассмотрела ее и так, и этак, как вдруг из дверей вынеслась Ника с блаженной улыбкой на лице. «Узнала про чай?» — едва слышно вымолвила я. «Какое там?» — громко пропищала она. «Обсуждали с Германом совместное мероприятие». «О цене мы ведь договоримся?» — послышался рык дракона. «С Глебом станете договариваться». Ника открыла дверь нараспашку, и наши взгляды с московским магом в очередной раз встретились. «А то ты меня снова уболтаешь, что я тебе в итоге должна буду денег за опыт работы в компании мирового масштаба». «Когда этот розыгрыш закончится?» — простонал Герман, глядя на меня. Взгляд Ники заметался между нами. «Знакомься, Викторика, моя двоюродная сестра». Девушка врала так легко, будто не произносила ни слова выдумки. «У нас пока живет... только приехала в Москву». «Угу. Психиатром едва ее не сдал. То верни обратно в какой-то мир, то выгони». Ника замерла, потом покраснела и артистично замахала руками. «Тренинг такой психологический», — затараторила она. «Я сказала, что если ее выгонят из солидного заведения, она перестанет бояться получать отказы при приеме на работу».